и чужая манфена не забудьте, так как он посмел помочь грабителю. Но так как он экзаменатор, то не убивайте его, а просто оторвите все его конечности и выбросьте во внешний двор секты». Терпение Сюань Юаня наконец-то лопнуло. Он совершенно не ожидал столь подлых и жестоких слов от столь юной девушки. Она совершенно не отличала добра от зла. Ученики сферы короля направились к ним. «Если вам надоело жить, то вперед, подходите. Бизан, пожалуйста, выступи в качестве свидетеля, что теми, кто спровоцировал бойню, были они». Сюань Юань достал копье Фенли и ринулся в бой, активировав драконьи сапоги. Он активировал сразу два земных инструмента отличного качества, так что скорость его передвижения была подобна ветру, и он быстро исчез из поля зрения противников, словно был тенью. Байзан полностью офигел, когда увидел копье Фенли. Дух ветра Фенли. Он точно далеко не простой парнишка. Это была отличная возможность для Сюань Юаня испытать его новое копье. С помощью этого копья он напоминал дракона, плывущего на ветру. Мощная сила, которую он выпустил, напугала учеников, которые приближались к нему. Даже Бифу испугалась этой силы. Она не знала реальной силы Сюань Юаня и даже предположить не могла, что какой-то варвар мог обладать такой ужасающей силой. Тем временем, на невероятной скорости, Сюань Юань уже пронзил сердца двоих из нападавших учеников. Дух ветра с помощью своей силы превратил все их внутренние органы в единообразную кровавую жижу. Когда Сюань Юань увидел, что двое из учеников направились к Чжао Манфену, его сердце едва не ушло в пятки. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 99. Двуликая. Перед лицом надвигающейся опасности, Чжао Манфен воскликнул строгим голосом. «Я старейшина-экзаменатор. Нападение на меня является прямым нарушением законов секты. Если ты старейшина, то я основной ученик. Даже не пытайся угрожать мне, жертвест». Издевательски рассмеялся один из нападавших королей. Он держал в своих руках длинный кинжал и нацелился на правую руку Чжао Манфена. Но, неожиданно, он почувствовал, как поток ветра ударил ему в затылок, а в следующий миг Сюань Юань насквозь пронзил его голову своим копьем, после чего сразу же расправился и с другим нападавшим на Чжао Манфена. Второй нападавший также был убит мгновенно, оставив после себя лишь лужу крови. С помощью копья Фенли и драконьих сапог, Сюань Юань был так же быстр, как летящий дракон. Ученики сферы короля, которые были экипированы лишь простыми земными инструментами, просто были не в состоянии выдержать столь мощный натиск. Он убил четверых из нападавших в считанные мгновения, что заставило остальных восьмерых нападавших удариться в панику, но, кое-как вернув над собой самообладание, одни из них крикнул: «Убейте его!» Все они одновременно выпустили свое ци и напали на Сюань Юаня. Но, прежде чем они успели даже приблизиться к нему, он полностью исчез из их поля зрения. Их ци приземлилась на то место, где он только что стоял, и была мгновенно поглощена странной силой. Пока нападавшие тупо пялились в это место, не понимая, что произошло, Сюань Юань появился прямо перед ними и атаковал их с помощью длинного копья духа ветра, воспользовавшись движением удар хвостом небесного дракона. Ученики успели услышать лишь рев дракона, но когда они обнаружили Сюань Юаня, для четырех из них было уже слишком поздно что-либо предпринимать. Сюань Юань уже нанес им удар своим двухметровым копьем, превратив их органы в кровавый фарш. Сюань Юань был очень быстрым и невероятно безжалостным, каждая его атака забирала как минимум одну жизнь. Байзан, который внимательно наблюдал за боем, стал размышлять. Беспылевый шлем, доспехи небесного золота, драконьи сапоги. Он лишь в сфере варвара, откуда у него столько ци, чтобы поддерживать все эти инструменты в активном состоянии. Может ли быть, что он был тем, кто произвел недавний свет бессмертного? Является он какой-нибудь реинкарнацией? Манфен, собери все пространственные кольца и инструменты с трупов, обменяй их на очки доблести и забери их деньги. Позже мы разделим между собой полученные очки доблести и деньги, приказал Сюань Юань, прежде чем снова исчез из виду. Чжао Манфен дрожал от удивления. В голове у него вертелся лишь один вопрос: каким чудом ему удалось познакомиться со столь невероятным человеком? Это был настоящий герой. Сюань Юань только вошел в секту, но уже полностью утвердил свое положение. Даже Фенли не создавал столь ужасающих сцен. Чжао Манфен быстро собрал инструменты, жетоны с очками доблести и деньги с мертвых учеников. Сюань Юань совершенно не собирался позволить кому-либо из них сбежать. Он был подобен призраку, когда преследовал оставшихся четверых учеников. Последние четверо королей даже не успели перевести свой дух, как были мгновенно убиты. В этот миг Сюань Юань также снова появился, так как его ци было полностью исчерпано. Он быстро достал таблетку восстановления силы, проглотив ее, повернулся к Бифу. «Твоя очередь. Куда бы хотела атаковать меня?» Бифу мгновенно упала на колени и ползком направилась к Сюань Юаню. Рыдая, она стала сильно кланяться ему. «Старший брат, пожалуйста, не убивай меня. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Я обещаю. Нет, я клянусь». На что Сюань Юань рассмеялся. «Да ну, неужели? Помнится, что в лесу ты говорила то же самое, и я отпустил тебя, преподав лишь небольшой урок. Тебе не кажется, что очень глупо не учиться на своих же ошибках? И теперь ты хочешь, чтобы я совершил одну и ту же ошибку во второй раз?» Вспоминая о том, что произошло в лесу, она была не в состоянии что-либо возразить и снова разделась догола на арене правосудия, после чего снова разревелась и схватила ноги Сюань Юаня. «Я, правда, больше не посмею выступить против тебя. Я сделаю все, что ты пожелаешь, так что, пожалуйста, не убивай меня. Я много лет упорно тренировалась и не хочу умирать вот так вот». Пока Бифу молила Сюань Юаня о пощаде, Ман Фен окончательно собрал все вещи с трупов и передал их Байзану для оценки их стоимости. Так как 12 убитых королей были из богатых семей, то они успели накопить неплохое богатство. «Старший брат Сюань Юань, за все вещи ты можешь получить 260 миллионов очков доблести и 3600 тысяч монет короля», — возбужденно крикнул ему Чжао Ман Фен. Сюань Юань также обрадовался озвученной сумме и обратился к Бифу. «Сегодня я отпущу тебя, так как ты сделала мне столь щедрый подарок». Бифу мгновенно скрылась с места происшествия, словно за ней гналась сама смерть, в то время как все, наблюдавшие за происходящим, ученики от шока потеряли дар речи. Они отказывались верить своим глазам, 12 королей не имели и шанса на сопротивление и были полностью истреблены. Тем временем, Сюань Юань хотел поделиться очками доблести и деньгами с Ман Феном, но тот наотрез отказался от этого. «Если бы не брат Сюань Юань, я был бы тяжело ранен, так что я просто не могу принять от тебя эти очки доблести и деньги. Если это возможно, то я предпочел бы получить эликсир короля, который бы помог мне совершить прорыв в сферу короля». Сюань Юань больше не стал уговаривать Ман Фена, так как ему нужно было очень много ресурсов для того, чтобы прокормить старого хрыча и яйцо. Таким образом, чем больше у него было денег, тем лучше. В результате он обменял только что полученное богатство на еще одну партию кристаллов топ-класса. Никто сейчас не был таким счастливым, как жадность. «Отлично, восхитительно. Ты достоин того, чтобы обладать телом всего сущего. Ты являешься учеником самого пожирателя империи и берешь все, что находится перед тобой. Молодец, продолжай в том же духе. Я подарю этот эликсир брату Чжао, так что брату Юсань Юаню не нужно тратить свои очки доблести для его покупки», — улыбнулся Байзан. Ман Фен понял, что Байзан хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы наладить хорошие отношения с Сюань Юанем, так что он вопросительно посмотрел на Сюань Юаня. «Прими его. С этим эликсиром ты сможешь прорваться в сферу короля. Ты просто обязан принять этот подарок от министра». Чжао Ман Фен принял эликсир. Он просто не мог поверить в то, насколько сильно преобразилась его жизнь всего за один день. И все это произошло благодаря Сюань Юаню. Таким образом, закончив свои дела, они сразу же хотели уйти. Сюань Юань не хотел привлекать к себе слишком много внимания в первый же его день пребывания в секте, однако он должен был дать всем ясно понять, что ему лучше не доставлять неприятности, что позволило бы ему в будущем избежать очень многих проблем. Все зрители были в полнейшем шоке. Байзан, который был великим мастером и министром правосудия, и тот попытался снискать благосклонность Сюань Юаня с помощью подарков. Это сильно удивило окружающих, а также позволило им понять, что в будущем они никоим образом не должны переходить дорогу Сюань Юаню. За пару часов его имя распространится по секте подобно лесному пожару с помощью внутреннего двора секты. Но неожиданно мощный поток ци преградил путь Сюань Юаню с пронзительным смехом. «Брат Сюань Юань, какая неожиданная встреча! Почему ты не сказал вашей сестре Би Юе, что уже прибыл в секту? Я должна была лично прийти и поприветствовать тебя. Перед Сюань Юанем появилась группа мощных королей. Би Юэ уже развила 2 из 5 своих органов и сейчас обладала силой в 150 драконов. Сян Тяньку развил 3 органа и обладал силой в 185 драконов. Куя, который лишь недавно вошел в сферу короля, имел только 90 драконов силы. И еще один неизвестный король с огненной ци, уже развил все 5 своих органов и обладал силой минимум в 240 драконов. Вместе с ними пришло еще несколько королей, но все они были сильнее королей из предыдущей группы и обладали силой минимум в 100 драконов. Сердце Сюань Юаня подпрыгнуло от такой неожиданности. Похоже, что проблемы сами нашли его. Бифу стояла рядом со своей сестрой и ядовито сказала: «Сестра, ты должна убить этого ублюдка». «Нет, не убивай его, я буду срезать с него плоть кусочек за кусочком, чтобы он умер в невероятных муках и страхе». Ей двуликая натура мгновенно снова изменилась. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 100. Сама невинность. Брат Годао пришел, чтобы помочь сестре Би Юэ. Он один из лучших учеников в почетном списке. Сейчас Сюань Юань получит хороший урок. Такие ему и надо. Не нравится мне он, так что пускай побыстрее сдохнет. Он слишком взорвался. Это ж надо было убить 12 своих соучеников и присвоить себе все их вещи и очки доблести. Сегодня он умрет. Люди, которые всего пару мгновений назад молчали из-за шока от увиденного, снова стали язвить в адрес Сюань Юаня, когда появилась банда Би Юэ. «Би Фу, у тебя вообще совесть есть? Я уже отпускал тебя так много раз. Больше этого не повторится». Но Сюань Юань был совершенно бесстрашен, стоя пред группой Би Юэ. Он медленно обвел их взглядом и сказал: «Итак, чего вам надобно?» Сян Тяньку мгновенно изобразил ярость. «Брат Сюань Юань, ты вышел за все рамки дозволенного. Ты убил 12 внутренних учеников. Брат Готао является представителем правоохранительных органов внутри секты, так что я ничем не смогу помочь тебе в этот раз». Он увидел копье Фенли в руках Сюань Юаня и понял, что, если Фенли подарил ему свое копье, то убить этого шкета будет далеко не простой задачей. Таким образом, Готао был единственной их надеждой на то, чтобы расправиться с Сюань Юанем. Готао не знал, о чем думал Сян Тяньку, но он также не являлся дураком. Куйя попутно что-то рассказывал ему на ухо. Сюань Юань без проблем догадался, что он рассказывал о событиях, произошедших на аукционе. Готао нахмурился и медленно сказал: «Это ты, Сюань Юань?» На что Сюань Юань лишь закатил свои глаза и сказал: «Давай уже говори побыстрее, если есть что сказать. Я, знаешь ли, спешу». Готао выпустил свое ци, из-за чего Сюань Юань почувствовал, как на него опустилось сильное давление. Однако он продолжал стоять ровно, даже не пошевелившись. «Знаешь, убийство соучеников является большим преступлением в секте», — строго сказал Готао. Он был слегка обеспокоен тем, что в руках Сюань Юаня было копье Фенли, что означало, что Фенли взял этого парня под свою опеку, а значит, ему нужны были очень веские аргументы, чтобы убить его. В противном случае, даже его брат, Голай, который также являлся основным учеником, не смог бы спасти его. Сюань Юань также понял, что они опасались духа ветра в его руках, так что он повернулся к Байзану и улыбнулся. «Министр, пожалуйста, не могли бы вы дать свои показания по данному вопросу, кто был зачинщиком и кто на кого напал первым?» Би Фу во главе группы из 12 учеников на сфере короля напала на Сюань Юаня, но в результате все они были убиты Сюань Юанем. В соответствии с законами секты, все споры среди учеников могут быть решены на арене жизни и смерти, но также вполне законно решить подобные вопросы на арене правосудия. Таким образом, брат Сюань Юань объявляется совершенно невиновным в произошедшем. Варвар, который сумел убить 12 королей, несомненно, является огромным талантом, — спокойно сказал Байзан. Готао не мог найти способ обойти это заявление. Так как торговый центр Тайбай обладал прочными связями с сектой воинов-дракона, никто не смел оспаривать слова Байзана. «Я благодарю министра за разъяснение произошедшего». Готао слегка поклонился министру, а затем продолжил: «Я также хотел бы узнать, на каком основании брат Сюань Юань ограбил сестру Би Фу ранее. Это также является нарушением законов секты». Сюань Юань улыбнулся. Готао хотел найти законные основания убить его, потому что тогда Фенли не смог бы отомстить ему. Таким образом, он пытался сфабриковать преступление любыми способами. «Ну, думаю, вам стоит спросить об этом саму сестру Би Фу. Она в компании нескольких внутренних учеников секты похитила и увела в лес, который находится за пределами внутреннего холла, сестру Лю Сян-Сян. Затем она приказала изнасиловать ее и убить. Я посчитал, что это было слишком гнусно и аморально, поэтому спас Сян-Сян и проучил сестру Бифу. «Я убью тебя, Сюань-Юань», — завопила Бифу, тыча пальцы в Сюань-Юаня. «Брат Готао, он лжет. Я никогда бы не стала делать ничего подобного. Вы можете спросить у этих двоих учеников, так как они были свидетелями произошедшего. Сюань-Юань самым наглым образом ограбил меня. Да, это правда. Мы все видели. Оба ученика были из охраны семьи Би и все прекрасно понимали, что им заранее было приказано очернить Сюань-Юаня. Брат Сюань-Юань, у нас есть свидетели произошедшего, тебе есть что сказать в свое оправдание?» Готао жестоко улыбнулся. В своей руке он держал тыкву, внутри которой бушевало мощное пламя. Эта тыква была куда более мощным инструментом, чем веер Лу Юсиня. «Вы изо всех сил пытаетесь очернить мое имя? Что тут еще можно сказать? Хватит нести ереси, давайте посмотрим, хватит ли у вас сил, чтобы убить меня». Сюань Юань указал на них своим копьем, высокомерно глядя на них сверху вниз. Чжао Ман Фен также помогал ему, так что он также должен умереть. Бифу была весьма довольна результатом. Она была в гневе, что Ман Фен занял сторону Сюань Юаня. Но Ман Фен достал свой жетон и показал его Готао. «Я являюсь старейшиной секты. Если вы желаете напасть на меня, то вам необходимо получить одобрение от главы внутреннего двора и других старейшин. Стоит ли мне позвать их всех сюда?» Все присутствующие, в том числе и Готао, оказались в шоке, но он быстро среагировал. «Поздравляю с повышением, старейшина Чжао. Я советую вам отойти в сторону, пока я буду ловить преступника». Чжао Ман Фен хотел было что-то сказать, но Сюань Юань остановил его. «Пускай нападают». Так, Ман Фен был вынужден отойти в сторону, так как он был слишком слаб, чтобы хоть как-то помешать происходящему. Бифу выглядела очень злобной. Люди, стоявшие рядом с ней, все разом выпустили свое ци в сторону Сюань Юаня. Однако, прежде чем их атаки достигли его, он испарился из поля их зрения. Беспылевой шлем. Он может скрывать свою ауру, будьте предельно осторожны. Готао мгновенно узнал этот инструмент, но было уже слишком поздно. Сюань Юань вновь появился и атаковал одного из королей. Тот закричал, но в следующий миг его шея была пронзена копьем Сюань Юаня. Дух ветра мгновенно превратил его шею в месиво из крови и плоти. Готао впал в бешенство. Он развязал свою тыкву и выпустил поток пламени в направлении Сюань Юаня. От такой мощной атаки Сюань Юань не смог бы уклониться, даже если бы использовал беспылевой шлем, но ему и не нужно было уклоняться. Он просто продолжал стоять на своем месте и активировал свои доспехи небесного золота. Броня полностью заблокировала эту атаку, однако это стоило Сюань Юаню больше половины его запаса ци. Несмотря на то, что Готао является членом правоохранительных органов секты, он все равно осмелился в открытую напасть на меня. Эта секта воистину опасное место, про себя подумал Сюань Юань. В данный момент он чувствовал, как очень сильное давление оказывалось на него. Его ци очень быстро заканчивалось, и он не мог постоянно пользоваться силой старого хрыча, опасаясь того, что жадность может быть обнаружен. В момент, когда Сюань Юань оказался перед этой дилеммой, появилась еще одна, куда более мощная, аура короля. Черт, появился еще один эксперт сферы короля, который куда сильнее Готао. Достаточно. Это был высокий и мускулистый мужчина. В его руке был огромный молот, которым он нанес удар об землю, мгновенно подавив шесть королей, которые напали на Сюань Юаня. Только Би Юэ с трудом смогла противостоять этому давлению. И единственным, кто совершенно никак не отреагировал на это давление, был Готао, который поднял свой взгляд вверх. «Брат Чен, ты пытаешься помешать мне свершить правосудие? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 101. Чен Жунчоу. Чен Жунчоу был одет в броню небесно-синего цвета и в каждой руке держал по огромному молоту. Он был похож на бога войны, спускающегося с небес. Следом за ним летела строго выглядящая девушка. Это была Лю Сян-Сян. «Брат Готао, ты должен покинуть свой пост в правоохранительных органах. Ты попытался обвинить и наказать невиновного, даже не удосужившись провести полного расследования произошедшего. Таким образом, ты недостоин того, чтобы занимать свой пост», — сказала Сян-Сян. Готао был в бешенстве, а сам стал размышлять, на тему, а вдруг Сюань Юань на самом деле говорил правду. В то же время лицо Бифу стало мертвенно-белым. Ее сестра Такхе стала хмуриться, когда поняла, что ей не удастся разобраться с этим вопросом так легко, как она планировала. Лю Сянсян пришла на помощь Сюань Юаню, пользуясь поддержкой Чен Жунчоу. Брат Чен Жунчоу, Готао полностью проигнорировал законы секты и попытался наказать невиновного ученика. Какое следует за это наказание? Спросила Сянсян у Чен Жунчоу. Как глава правоохранительных органов секты, я официально увольняю Готао с его поста, заявил Чен Жунчоу. Затем он повернулся к Бифу и медленно продолжил. Я знал о том, что произошло в лесу. Бифу накачала Лю Сянсян наркотиками, после чего взяла 10 своих слуг и приказала изнасиловать ее, после чего убить. Но Сюань Юань помешал ей совершить это преступление, так что она решила взять реванш у него. Таким образом, у меня есть все необходимые доказательства вины Бифу. Согласно законам секты, для тех, кто захотел причинить вред ученикам секты, существует лишь одно наказание, и это смерть. В этот миг Бифу яростно закричала, такая пальцем на Лю Сянсян. Ах ты, сука, ни одно из ее слов не является правдой, это все клевета. Брат Чен, ты собираешься убить меня, основываясь только на словах Лю Сянсян. Но Чен Жунчоу был абсолютно спокоен и равнодушен. Конечно, нет. Министры правосудия способны извлекать воспоминания человека. Таким образом, мы можем посмотреть воспоминания Бифу и узнать истину. Бай Зан усмехнулся. Да, я вполне могу сделать это. Готао, ты не против, если я проверю ее воспоминания? Готао не мог что-либо возразить и лишь согласно кивнул. Однако, Би Юэ оказалась быстрее, она мгновенно вонзила свой меч в грудь Бифу. Я доверяла тебе. Я даже предположить не могла, что ты и правда осмелишься совершить столь грязный поступок. Я лично убью тебя и тем самым восстановлю честь нашей семьи, закричала Би Юэ. Лицо Бифу было переполнено неверием в происходящее. Она медленно рухнула на землю, пока кровь продолжала вытекать из ее раны. Би Юэ уже давно догадалась о том, как все было на самом деле, однако она хотела использовать это, чтобы избавиться от Сюань Юаня. Но если бы воспоминания Бифу были обнародованы, то ее семья Би стала бы изгоями в секте и уже ничто не смогло бы восстановить их потерянную честь. Таким образом, она должна была убить свою сестру до того, как ее воспоминания были бы извлечены. И вы, два куска бесполезного мусора, почему вы не остановили молодую госпожу, когда она совершала такой грех? Более того, вы также лгали, покрывая ее преступление. Она мгновенно убила 2 слуг, которые ранее подтвердили слова Бифу и знали, как все было на самом деле, чтобы окончательно обрубить все концы. После того, как она замела все следы, она повернулась к Чен Жунчоу и низко поклонилась ему. «Брат Чен, я не смогла достойным образом воспитать мою сестру, в результате она совершила такое ужасное преступление. Я готова понести любое наказание за это». Сюань Юань был в полном офиге от жестокости Би Юэ, которая собственноручно убила родную сестру, лишь бы защитить себя. Би Юэ была слишком быстрой, так что даже Чен Жунчоу не успел помешать ей убить Бифу. Таким образом, ему ничего не оставалось, как закрыть это дело. «Раз преступник был убит, то я оставлю все как есть. Что ты скажешь на это, сестра Лю?» Она тяжело вздохнула. Так как она уже мертва, то это уже бессмысленно продолжать дальнейшие разбирательства. Тогда это дело объявляется закрытым. Кроме того, Готао, ты, являясь представителем правоохранительных органов секты, обвинил и попытался наказать невиновного человека без веских доказательств. Понимаешь ли ты свои преступления? Готао мгновенно впал в ступор от столь резкого обвинения, но затем стал быстро оправдываться. Я не обвинял невиновного, я лишь поверил не тому человеку. Бифу солгала мне. Это моя личная ошибка, поэтому я немедленно покину правоохранительные органы, так что мой позор не станет пятном на репутации правоохранительных органов. Если бы его действительно обвинили в ложном обвинении Сюань Юаня, у него были бы очень большие неприятности. Таким образом, он был готов пожертвовать своим статусом, лишь бы избежать возможных последствий. Чен Жаучоу довольно кивнул. «Брат Сюань Юань, доволен ли ты подобным результатом?» Он посмотрел на Би Юэ, чье лицо было серым и угрюмым, и сказал: «Конечно, думаю, мы больше можем не возвращаться к этому вопросу». В данный момент Би Юэ была очень зла, а про себя думала: «Ты заставил меня собственноручно убить мою собственную сестру, я обязательно заставлю тебя заплатить за это, Сюань Юань. Но она взяла себя в руки и, слабо улыбнувшись Сюань Юаню, сказала: «Брат Сюань Юань очень добр. Позволь мне в будущем навестить тебя, чтобы извиниться за Бифу в полной мере. Она совершила ужасный поступок, но она все еще моя сестра, так что мне все еще необходимо организовать ее похороны. Сестра Биюэ, пожалуйста, организуй достойные похороны своей сестре. Ты должна была лучше наставлять на ее истинный путь, пока она не оступилась и начала тонуть в грехе. Таким образом, я считаю, что в случившемся также есть и часть твоей вины. Как насчет того, что я возьму с тебя в качестве компенсации все получаемые тобой деньги за год? Таким образом, это будет тебе назидательным наказанием, чтобы ты смогла переосмыслить все свои ошибки». Биюэ была в бешенстве от наглости Сюань Юаня, но она не смела этого показывать, так как не знала, как на это отреагирует Чен Жунчоу. Брат Сюань Юань в данной ситуации оказался жертвой, так что он имеет полное право требовать некоторой компенсации. Она могли лишь согласиться с его требованием. «Поскольку все вопросы улажены, я покину вас прямо сейчас. Заберите их тела». Биюэ развернулась и ушла. Сян Тяньку совершенно не ожидал подобного развития событий, поэтому подошел к Сюань Юаню, чтобы извиниться. «Брат Сюань Юань, пожалуйста, прости меня. Бифу была хорошим ребенком, они никогда ранее не лгала мне. Кроме того, она была слабее тебя, поэтому я был введен в заблуждение». На что Сюань Юань улыбнулся: «Не переживай на этот счет. Просто некоторые люди недостаточно умны, чтобы быть достаточно внимательными. Я не собираюсь обвинять тебя в чем-либо». Сюань Юань в лоб оскорбил его на глазах у всех, но он ничего не мог сказать ему в ответ. Он мог лишь криво улыбнуться и сказать: «Тогда я последую за сестрой Биюэ, чтобы проверить, все ли с ней в порядке». Затем к Сюань Юаню также подошел Го Тао. «Брат Сюань Юань, ты уже достиг столь многого в таком юном возрасте, а я попытался необоснованно обвинить тебя. Таким образом, я смиренно прошу тебя простить меня и также предлагаю тебе в качестве компенсации мой годовой доход». Сюань Юань довольно хлопнул в ладоши, принимая этот дар. «Спасибо, брат Го Тао». Затем Го Тао и Куя покинули арену правосудия вместе, что поставило точку в этом происшествии, но Сюань Юань прекрасно понимал, что это был далеко не конец. Чен Жунчоу и Лю Сян Сян напустились на арену, а затем Жунчоу поклонился Сюань Юаню. «Спасибо, брат Сюань Юань, за то, что спас Сян Сян». На что Сюань Юань улыбнулся: «Что ты, не стоит благодарности. Брат Чен, сестра Лю, я прошу прощения, но мне действительно нужно идти, так как через 3 дня состоится проверка шахты, так что мне нужно подготовиться к этому. До встречи». «Отлично, брат Сюань Юань, я надеюсь в скором времени увидеть твое имя в почетном списке». Чен Жунчоу счастливо рассмеялся, а затем взял Лю Сян Сян за руку и улетел. У учеников, которые стали свидетелями произошедшего, поголовно было паршивое настроение, так как они хотели увидеть, как Сюань Юань будет страдать, а в результате их ждал большой облом. Сюань Юань полностью проигнорировал этих мелочных людишек, попрощался с Байзаном и отправился во внутренний двор секты в сопровождении Чжао Манфена. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 102. Наблюдение. «Бугага, мне по душе этот парень, он берет все, что пожелает. Ты же не станешь сражаться со мной за него? Я однозначно заполучу его в качестве своего ученика. Хрен тебе, он идеально подходит для моих техник. Всем вам лучше еще немного подождать, но это ожидание не будет долгим, так как в последнее время секта получает довольно много экстраординарных талантов. Этот парень еще даже не развил свою нервную систему, но сумел убить 12 королей. Он, скорее всего, даже более талантлив, чем Фенли. Вы так не думаете? Ну, у него практически полный комплект земных инструментов отличного качества, в том числе и копье Фенли. Когда Фенли присоединился к секте, у него не было подобного снаряжения. Хотя, тот факт, что он сумел активировать их все одновременно, все равно весьма впечатляет. Может, это является реинкарнацией какого-то из духов Земли? Ци Земли обладает самой высокой плотностью и позволяет людям с этим элементом хранить в своих телах куда большие запасы ци, чем у других практиков на том же уровне развития. Или этот ребенок вообще может обладать особым телосложением? Очень даже может быть. Он, скорее всего, является реинкарнацией какого-то очень мощного духа. Его телосложение невероятно мощное. Его кожа, мышцы, кости являются невероятно плотными и сильными, а его духовные каналы обильно пронзают каждую часть его тела. Его нервная система также будет очень мощной, когда он ее очистит. Глядя на его тело, он вполне может оказаться даже обладателем легендарного тела воина. И все же меня кое-что беспокоит. Кто-нибудь заметил, какими таблетками восстановления он воспользовался? Они были созданы с помощью особого типа пламени, которая принадлежит только семье Инь Восточной династии. Где он достал эти таблетки? Да, это странно, но если бы он был послан семьей Инь в качестве шпиона, он не стал бы брать с собой их таблетки. Это было бы равносильно самоубийству. Думаю, мы должны расспросить Фенли об этом всем. Он совсем не похож на шпиона. Кроме того, он мне нравится, так что я все равно возьму его в качестве своего ученика. Даже не мечтая об этом, мы будем действовать как всегда. Он сам должен выбрать своего учителя и попроситься к нему в качестве ученика. Он не должен узнать, кем мы являемся заранее. Если кто-то нарушит это правило, то будет сурово наказан. Согласен. Поддерживаю. Сюань Юань и Чжао Ман Фен направлялись во внутренний двор и не подозревая, что в данный момент за ними втайне пристально наблюдали несколько пар глаз. Даже основные ученики истекли бы слюной от зависти к Сюань Юаню, если бы услышали дискуссию бессмертных по поводу этого паренька. Вскоре они добрались до внутреннего двора секты. Оформление внутреннего двора было весьма изящным. Внутри на каждом столбе были вырезаны небесные драконы и бессмертные секты воинов дракона, которые наступали своими ногами на морды драконов. Только после того, как они добрались до комнаты Сюань Юаня, Чжао Ман Фен попрощался с ним и ушел. Комната была довольно уютной, с выходом в небольшой сад, в котором уже вовсю цвели цветы. Внутренние ученики жили в невероятной роскоши внутри секты. Прежде чем уйти, Чжао Ман Фен дал Сюань Юаню книгу, которая могла бы помочь ему в его развитии, как варвара. Это была техника земного класса, и хоть она была не очень сильной, Сюань Юань все равно с благодарностью принял ее. Вместе с книгой, он также получил месячное жалование Би Юэ и Гутао. Би Юэ получала 60 таблеток стойкости, а Гутао получал в 3 раза больше этих таблеток, чем Би Юэ. Эти таблетки по своему эффекту были похожи на пилюли восстановления, но были более эффективны для королей и более высоких классов практиков, так как их запасы ци были куда более объемными и им требовалось больше времени на восстановление этих запасов. Также эти таблетки могли быть использованы для развития, лечения и восстановления сил во время боя. За пределами секты, одна такая таблетка стоила не менее 100 монет короля. Таким образом, средства, которые секта тратила на содержание всех своих учеников, скорее всего достигали просто астрономических сумм. Комната оказалась довольно просторной и весьма пустой. В ней не было ничего, кроме кровати, стола и 4 стульев их сандалового дерева. Как только Сюань Юань вошел в комнату, жадность мгновенно заговорил. «Парень, будь осторожен, прямо сейчас за тобой наблюдает сразу несколько бессмертных. Я знаю, что ты хотел начать изучать книгу исследователя с целью облегчить свое прохождение испытания шахтой, но тебе лучше пока воздержаться от этого. Как только они обнаружат книгу, то дадут тебе множество преимуществ, но сама книга больше не будет принадлежать тебе. Эта книга стоит намного больше, чем все богатства этих бессмертных вместе взятые, так что тебе лучше держать ее в тайне от них». Сюань Юань не мог поверить в слова жадности. «Они и правда наблюдают за мной, скорее всего их привлек мой свет бессмертного и они желают взять меня в качестве своего ученика. Это палка о двух концах, думаю, мне действительно стоит быть очень осторожным, так как нахожусь под их наблюдением. Не переживай по данному поводу, я могу обучить тебя основам книги исследователя. Кроме того, я подберу для тебя подходящего бессмертного. Как только ты станешь учеником одного из них, наблюдение за тобой существенно ослабнет». Сюань Юань и жадность продолжали общаться друг с другом внутри его сознания. Могло показаться, что это займет некоторое время, однако, весь диалог не занял нескольких секунд. Ни один из наблюдателей не смог бы заметить ничего необычного сейчас, наблюдая за Сюань Юанем. Сюань Юань принял 1 таблетку стойкости и уселся на кровати в позе лотоса. Огромное количество ци устремилось в его тело, чтобы непрерывно удалять примеси из его тела. Его кожа, мышцы и кости жадно поглощали полученный ци, пока от нее не осталось и следа. С помощью его духовных каналов, Ци также стала проникать в его нервную систему и постепенно удалять примеси оттуда. Техника пожирателя была особой техникой. Она никогда не была в пассивном состоянии и постоянно работала независимо от ситуации. Благодаря этому, Сюань Юань не нужно было уделять ей слишком много внимания, и он мог сосредоточиться на изучении основ книги исследователя. Аво, он поглощает так много ци в свое тело. Интересно, есть ли у него небесная жемчужина? Такой инструмент обладает большим потенциалом стать инструментом небесного класса. Весьма интригующе. Но такие жемчужины крайне редки. Даже среди детей из списка воинов дракона, если есть такие, то это не их собственные. Может, Фенли отдал ему свою? Невозможно. Если бы он отдал свою жемчужину, то он не смог бы сам тренироваться с максимальной эффективностью. Да кого волнуют подобные мелочи? Мне этот парень нравится все больше и больше. Даже не смей пытаться украсть моего будущего ученика. В то время, как бессмертные бурно обсуждали Сюань Юаня, он спокойно изучал первую часть книги исследователя. Первая глава называлась «Понимание местности». В ней тщательно описывались законы образования различных ландшафтов, а также были описаны способы поиска полезных земель, плодородных земель, земель пригодных для бессмертных, бесплодных земель и земель, которые были заполнены злом и отчаянием. Также Сюань Юань узнал, как найти разные виды боевых камней, нефрита и кристаллов. Боевые камни были наполнены естественной ци вселенной. В зависимости от того, как долго они были погружены в землю и насколько качественная ци находилась вокруг, в значительной степени влияло на качество самих боевых камней. Когда область была заполнена ци на протяжении длительного времени, боевые камни образовывались из материалов, которые могли поглощать лишь небольшое количество ци, в то время как нефрит и кристаллы образовывались из материалов, которые поглощали огромное количество ци. Когда Сюань Юань начал изучать основы книги исследователя, он, казалось, стал более глубоко понимать ее техники и законы взаимосвязи между ци и землей. Казалось, словно само его тело стало преобразовываться. 3 дня прошли в мгновение ока, и день испытания шахтой неизбежно настал. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 103. Испытание шахтой. С того момента, как Сюань Юань вошел в сферу варвара, он наконец-то узнал, с какими трудностями сталкиваются обычные люди во время своего развития. Разрыв между сферами варвара и короля был невероятно огромным. Многие гении были не в состоянии продолжить свое развитие после того, как достигали определенной сферы, несмотря на их талант. Причиной этого было то, что людям было крайне сложно понять и почувствовать, каким образом были взаимосвязаны все части их тела. Благодаря жемчужиной технике пожирателя, за эти 3 дня Сюань Юань уже полностью успел очистить и укрепить нервную систему в руках и ногах, но нервные окончания, которые находились в конечностях человека, были наименьшими в человеческом теле. Но даже так, после улучшения нервной системы конечностей, сила Сюань Юаня выросла с 96 до 108 драконов. Скорость, с которой он развивался, шокировала даже бессмертных, которые наблюдали за ним все это время. Он всего лишь за 3 дня увеличил свою силу на 12 драконов. Это значит, что каждый день он увеличивал свою силу на 4 дракона. Что за восхитительный талант! Они даже предположить не могли, что в данный момент весь разум Сюань Юаня был поглощен изучением основ книги исследователя, а не был сосредоточен на увеличении его силы. Если бы он целенаправленно практиковался с использованием одной из техник небесного дракона, его развитие было бы куда более быстрым. Сюань Юань поднялся и потянулся. После изучения основ книги исследователя, он был в состоянии почувствовать энергию земли вокруг него. Он быстро вышел из комнаты. Ландшафт земли, на которой была расположена секта, был организован таким образом, чтобы привлекать как можно больше чистой ци. Здесь животные были в состоянии получить интеллект и развиваться, даже обычные люди были в состоянии заметить преимущество земли вокруг.